Глава 43. Двое мужчин, выйдя из квартиры, остановились на лестничной площадке. «Еще неожиданный поворот», — сказал Лэм. «Думаете, она говорит правду? Если нет, то она лучшая из выдумщиц, с какими мне когда-либо приходилось сталкиваться. В рассказе миссис Уиллард все отлично сходится. История со статуэткой, отсутствие отпечатков в квартире и так далее». Либо миссис Уиллард говорит правду, либо она очень умная женщина. А она не кажется мне умной. Он сделал паузу. А где мисс Силвер? Наверное, в квартире Андервудов. Она сказала мне, что будет там. Ну так пойдите туда и приведите ее, приказал Лэм. Если эта мисс Гарсайт действительно ничего не ела целую неделю, она может хлопнуться в обморок. Так что присутствие женщины нам не помешает. «Скажите, мисс Силвер, просто скажите, что я хочу ее видеть. И не забудьте закрыть дверь, когда она выйдет. В таких домах это самое неприятное. Все заглядывают в квартиры друг к другу». Вскоре они позвонили в дверь квартиры мисс Гарсайт. Фрэнк Эбботт услышал, как звонок отозвался изнутри слабым жужжанием и подумал, что дверь в кухню должна быть открыта. После третьего или четвертого звонка звук начал напоминать ему муху, жужжащую на оконном стекле в пустой комнате. Вдруг вспомнились строки из лорда Теннисона, которого так любила Моди. Муха жужжала в окне, ждала Марианна на мызе, он не придет, говорила она. Тут Лэм снова нажал кнопку и не отпускал ее. Жужжание не прекращалось, но никто не отзывался. Опустив руку, инспектор бросил через плечо. «Идите за Беллом, у него есть ключ. Пусть он его принесет. И проследите, откуда он его возьмет». В жизни не слышал, чтобы ключи висели на кухонном шкафу. «Я велел Беллу их запереть. Вот и проверьте, сделал он это или нет». В ожидании Эббота и Белла инспектор прислонился плечом к дверному косяку. Его лицо помрачнело. Мисс Силвер выглядела серьезной и чопорной. 2-3 минуты казались вечностью. С лестничной клетки тянуло сквозняком. Он принес запах тумана и плесени. Наконец лифт поднялся на этаж, и из кабины вышли двое. Белл хмурился, его рука, держащая ключ, нервно вздрагивала. Если в четвертой квартире никто не отвечает на звонок, значит, произошло что-то скверное. Мисс Гарсайт никогда бы не вышла из дома туманным вечером. Они открыли дверь и вошли. Дверь в гостиную справа была открыта, а дверь в спальню слева закрыта, но не на задвижку. Гостиная была пуста. За окном еще не стемнело, но пелена тумана почти не пропускала свет. И инспектор повернул включатель, и на потолке зажглась лампа. Чайного подноса, который еще 2,5 часа тому назад стоял в гостиной, уже не было. Его отнесли на кухню, чайник вымыли и спрятали в шкаф, чистые чашка и блюдца стояли в сушилке. Печенье, лежавшее на блюдце, положили в банку. Все было в полном порядке. Мисс Силвер заметила крошку на коврике у камина и указала на нее инспектору. «Крошка!» – раздраженно констатировал он. «Ну и что с того?» Мисс Силвер негромко кашлянула. Она выпила чай. Это крошка от печенья. А на коврике недавно стоял табурет. Сейчас он у стены. Бросив на нее быстрый взгляд, инспектор направился через прихожую в спальню. Постучал, открыл ее, вошел и включил свет. Эббот и мисс Силвер последовали за ним, а старый Белл остался в прихожей, бормоча молитву. Он не понимал, что происходит, и не знал, что делать. В комнате царила чистота и аккуратность. Кровать со старомодными медными шариками стояла напротив дверей. Выцветшее стеганое одеяло прикрывало мисс Гарсайт до пояса. Она лежала полностью одетая. Левая рука покоилась на груди. Нахмурившись, Лэм склонился к ней и окликнул. «Мисс Гарсайт!» Его глубокий голос заполнил комнату, но женщина на кровати не шевельнулась. Он взял ее за левое запястье, но не почувствовал пульса. Лэм отрывисто и кратко отдал распоряжение Эбботу и огляделся вокруг. На столике у кровати стояли графин с остатками воды и пузырек с парой белых таблеток. Наклонившись, чтобы прочитать надпись на этикетке, Лэм сказал мисс Силвер. «Иностранная штука. Скорее по вашей линии, чем по моей. Кажется, написано по-немецки». Мисс Силвер тоже наклонилась. «Да, по-немецки. Таблетки морфия. Несколько лет тому назад их можно было купить в Германии». «А вы случайно не знаете, мисс Гарсайт бывала в Германии?» «Да, кажется, она много путешествовала. Мисс Леминг расскажет вам об этом. Они дружили». Наступила пауза, и из соседней комнаты стало отчетливо слышно, как Фрэнк Эбботт разговаривал по телефону со Скотланд-Ярдом. «Полицейский врач сейчас приедет», — сказал Лэм, — «но он уже не сумеет ей помочь. Она мертва». «Похоже, мисс Силвер, наше дело закончено». «Вы так думаете?» Он пожал массивными плечами. «А что я еще могу думать? Все произошло так, как я говорил. Мисс Гарсайт была на мели, не знала, где достать денег, и поднялась в восьмую квартиру, считая, что мисс Роулинг нет дома. Помните, она видела, как Кэрол и ее сестра спускались в лифте? Мисс Гарсайт взяла в полуподвале ключ, который старый этот олух Белл держал на самом видном месте, а мисс Крейн видела, как она оттуда поднималась». «Миссис Смолит говорит, — медленно, словно нехотя сообщила мисс Силвер, — что миссис Леминг трижды пыталась дозвониться по телефону мисс Гарсайт между без 25 и без 10:09. «Вот видите, — кивнул Лэм, — и именно тогда она поднялась в квартиру номер 8. Мы никогда не узнаем, что именно там произошло, но нам известно, что мисс Роулинг вернулась домой в 7:30, проводив сестру. Она застала там мисс Гарсайт. Вспыхнула ссора, мисс Роулинг повернулась к телефону, чтобы позвонить полицию, а мисс Гарсайт схватила с каминной полки статуэтку и прикончила ее. После этого нужно было сматываться как можно быстрее. Она бросила фигурку на кушетку, подменила кольцо, полагая, что никто этого не заметит, и убежала, оставив дверь приоткрытой, либо потому, что запаниковала, либо понимая, что с открытой дверью убийство могут приписать любому. Первое, что сделала сегодня утром мисс Гарсайт, это продала кольцо. Не знаю, когда она начала осознавать, что ей не выйти сухой из воды. Миссис Джексон и миссис Смолит твердо заявили, что кольцо, найденное в ванной мисс Роулинг, ей не принадлежало. Миссис Смолит подтвердила, что это кольцо мисс Гарсайт. Заставить эту женщину молчать невозможно, даже воткнув ей в рот кляп. Очевидно, она проболталась, и мисс Гарсайт поняла, что у нее не осталось шансов. Вот так. Дело абсолютно ясное. На лице мисс Силвер застыло упрямое выражение. «А вам не кажется, что ее тоже могли убить?» — спросила она. Лэм уставился на нее. «Нет, не кажется», — резко ответил он. «А я бы посоветовал вам, инспектор, подумать над этой возможностью». Лэм нахмурился. «И чего это ради?» «По-моему, — вежливо, но твердо продолжала мисс Силвер, — выдвинутая вами теория не объясняет главный факт этого дела. А я по-прежнему чувствую, что в его основе не кража, а шантаж. Ваша версия оставляет это в стороне. Ведь миссис Андервуд шантажировали». «Да, Кэрол Роулинд, — кивнул инспектор. «А я в этом не вполне уверена. Но ведь письмо миссис Андервуд было у нее, мы нашли его в ее сумочке». Мисс Силвер перебила его. «Куда она позволила заглянуть миссис Андервуд в понедельник вечером, во время игры в бридж в квартире Уиллардов? По-моему, это опровергает версию, что мисс Роулинг была шантажисткой. Если бы миссис Андервуд шантажировала она, все зависело бы от того, удастся ли ей сохранить это в тайне. Тем не менее, мисс Роулинг беспечно носила письмо в сумочке и даже позволила миссис Андервуд его обнаружить. Это подтверждает, что характер у нее злобный, поэтому она и решила свести старые счеты с майором, выдав себя за его жену. Она прекрасно знала, что это причинит всего лишь беспокойство, но на несколько часов. Но, видимо, считала, что дело того стоит. Точно так же она могла наслаждаться, пугая миссис Андервуд, которая ясно давала понять, что не желает близкого знакомства с ней. «Вам бы следовало писать детективные романы, мисс Силвер», — добродушно усмехнулся Лэм. «А я простой полисмен И мне фактов вполне хватает. Миссис Андервуд написала письмо в ответ на требование шантажиста. И это письмо обнаружили в сумочке мисс Роуленд. Для меня этого достаточно. И, думаю, будет достаточно и для присяжных. Беда с вами, любителями. Вам мало очевидных фактов простого дела. Вы верите только в невероятно запутанные истории. Мисс Силвер вежливо улыбнулась. Возможно, вы правы, инспектор, но я так не думаю, хотя мне не нравится выглядеть неблагодарной за любезность и помощь, которую вы мне оказали. Если вы проявите немного терпения, я бы хотела облегчить душу, рассказав вам о своих подозрениях. У меня нет никаких доказательств. Я могу лишь просить вас подумать, не могла ли мисс Гарсайт быть убита, потому что некто, чья жизнь и свобода поставлены на карту, понял, что она находилась в квартире мисс Роулинг в момент ее гибели или незадолго до того, и это делает ее смертельно опасной для него. И, не сделав паузы, она спросила, «Помните дело миссис Симпсон?» «Ну еще бы!» – буркнул Лэм. «Кажется, она была ученицей стервятника. Они специализировались на политическом шантаже, не так ли?» «Ну, вроде бы так. Этой историей занималось Министерство иностранных дел. Ярд не имел к ней непосредственного отношения. В деле Денни она притворялась медиумом и называла себя Асфодель», – закончила мисс Силвер. «Это было дело о самозванстве, но в конце концов ее арестовали за убийство некой мисс Спеллинг, хотя она так и не предстала перед судом. Кажется, ей удалось сбежать?» Лэм кивнул. «Да, кто-то организовал аварию. Водитель тюремного фургона погиб, а Мот Миллисон исчезла». Мисс Силвер нахмурилась, напоминая строгую учительницу. «Думаю, нам лучше именовать ее миссис Симпсон. Имя Мот вызывает слишком приятные ассоциации с покойным лордом Теннисоном». Лэм машинально извинился. «Хорошо, пускай будет мисс Симпсон. А откуда вы о ней знаете, кстати? Газеты почти не писали о делах, в которых она была замешана. И большую их часть держали в секрете». Мисс Силвер скромно улыбнулась. «У меня были хорошие связи с Лэдлинтоном. Отец миссис Симпсон служил викарием в тамошней церкви Святого Леонарда. Кажется, он был весьма достойным человеком. Я имела удовольствие познакомиться с полковником Гэрретом из разведслужбы Министерства иностранных дел. У моих друзей Мореев как раз после дела Спеллинг. Когда он узнал, что мне известна история молодости миссис Симпсон, он многое о ней рассказал». «Кажется, ее так и не нашли?» «Уже года три о ней ничего не слышали. Вы никогда не подозревали, что она могла быть главной в мейферском деле?» Лэм неодобрительно покачал головой. «Вы опять все усложняете. Шантажистов достаточно и без миссис Симпсон. Возможно, ее уже нет живых. Но вы согласны, что она была очень опасной женщиной?» Наступала мисс Силвер. «Ну, в этом не может быть сомнений. Я говорила, что у меня нет доказательств, но была не права. Одно доказательство у меня есть. Сегодня во второй половине дня у мисс Гарсайт была посетительница». Инспектор насторожился. «Откуда вы знаете?» «Миссис Андервуд видела, как она уходила. Это было после половины пятого. Миссис Андервуд выглянула посмотреть, не спускаясь ли я к чаю». «И кто была эта особа?» «Неизвестно. Миссис Андервуд никогда раньше ее не видела. Да и в этот раз она успела разглядеть только светлые волосы до плеч, модное черное пальто и шляпу, очки, тонкие чулки и изящные черные туфли». «Похоже, она успела разглядеть немало», — усмехнулся Лэм. «Думаю, не больше, чем успела бы любая другая женщина». «Ну ладно, ваша взяла. Мы займемся этой визитершей. Должно быть, она последней видела мисс Гарсайт живой. Но что касается остального, надеюсь, вы не предполагаете, что это была знаменитая миссис Симпсон?» Мисс Силвер кашлянула. «Предполагать не по моей части. Но согласитесь, что если миссис Симпсон была замешана в этом деле, она без колебаний убрала бы любого, чьи показания могли представлять для нее опасность». Лэм улыбнулся. «Вам лучше пойти отдохнуть, мисс Силвер. У вас разгулялись нервы, а мы этого не можем допустить. Хорошие люди – редкость». И, игнорируя этот совет, мисс Силвер подошла к инспектору. «Вы оставите здесь человека на ночь? Я забочусь о безопасности одной из обитательниц квартиры миссис Андервуд. У меня нет предлога заночевать там самой, но я была бы вам очень признательна, если бы вы оставили кого-нибудь дежурить в прихожей». Лэм стал серьезным. «Я могу поставить человека на лестничной площадке. Мы не имеем права вторгаться в квартиру, не предъявляя обвинений и не получив согласия миссис Андервуд». Мисс Силвер немного подумала. «Хорошо, пусть кто-нибудь дежурит на площадке», — согласилась она. «А вы как следует отдохните», — еще раз посоветовал инспектор Лэм.